Глава 18. Антон. «И сколько же времени вы дадите мне на выполнение вашего поручения, Антон Викторович? Еще никогда в жизни я никого так не ненавидел, как Ирину сейчас. Она бесит меня всем, и своими зелеными льдинками глаз, и скрещенными на груди руками, и сухо поджатыми губами. Ей будто бы все равно, будто бы я не загнал ее в угол, будто для нее абсолютно не унизительно потратить несколько часов на ту ее работу, на которую в нормальных условиях она потратила бы минуты 3. Сколько времени я ей дам? Обработка проводок за 1,5 месяца, вручную. В разной степени это могло бы занять разное количество времени. Все зависело от квалификации главного бухгалтера. Ирина же позиционирует себя как высококлассного специалиста. Ну вот пусть и отвечает за все свои понты. В 3 отчет должен быть у меня». «Отлично». Ирина улыбается мне улыбкой голодного до крови маньяка-убийцы. «Увидимся в 3 часа, Антон Викторович». «Увидимся». Я не успеваю спросить ее, какого хрена это все значит. После этого заявления она, не дожидаясь моего ответа, разворачивается и выходит из своего кабинета. Ну, охренеть, какая красота! Может, она рассчитывает, что зайдет в систему через комп другого бухгалтера? Ну что ж, будет сюрприз, потому что каждой из 4 куриц, что находятся в прямом подчинении у Ирины, объяснено популярно, что та, которая пойдет против меня и поможет Хмельницкой, вылетит из фирмы, уволенная по статье. А если я не узнаю, кто помог, вылетят все 4. Так что у Хмельницкой нет выбора. Впрочем, мне нет дела, сколько Ирина потратит времени на беготню до того, как поймет, что никаких обходных маневров в ее положении нет. Все равно она вернется и займется этой нудной работой, и должна будет сдать ее к 3. А я потом разнесу ее отчет, потому что в то, что не обработано программой, все равно просачиваются мелкие огрехи. Даже суперспециалист не может работать как компьютер. Все это знают, но самолюбие Хмельницкой это вряд ли захочет признать. Почти предвкушаю эту мелкую победу над ней. Жаль, что этого будет мало, и ненависть моя останется голодной. Но у меня и 2 недели впереди. Я еще успею растереть эту стерву в порошок. По всем фронтам. И что самое бесценное, ничего сверхъестественного в моих распоряжениях нет. Внутренний аудит – обычное явление для фирм, из которых увольняется главный бухгалтер. А составленный вручную отчет для рабочих нужд – тоже не такая уж проблема. В конце концов, у нас тут не офис компании Google, мы можем и по-простому. Нет, конечно, генеральный директор редко занимается аудитом самостоятельно, но в конце концов я прекрасно знаю, что наш штатный аудитор лажает, а я нет. Если бы я лажал, то своей фирмы, пусть и открытой в партнерстве на 3, у меня бы не было. В партнерстве не было ничего плохого, в конце концов. Так было проще давить мелких частных конкурентов, а на аудиторском рынке сейчас было не продохнуть. Поэтому да, давить приходилось, и пространство за спиной было необходимо. Чем я злее, тем больше недочетов в составленной документации я нахожу. Вот и сейчас розовый маркер пляшет по столбикам таблиц, выделяя косяки, утекающие копейки, странные списания по амортизационному износу и так далее. На самом деле мой диагноз меня не утешает. Ирина действительно делает свою работу так, что комар носа не подточит. Те косяки, что я нахожу сейчас, не ее, нашего предыдущего главного бухгалтера. Надо будет сделать глубокий аудит за тот период. И уволить нашего штатного аудитора, который, если чем и делает проверку, то точно не мозгами. А заглянешь в отчетность Ирины, и вот прям сразу чувствуется разница с документами за период до Хмельницкой. И меня бесит, что так вышло, что смешалось личное и рабочее, что все больше доказательств в пользу того, что с Хмельницкой я сцепился совершенно зря, и что найти вот такого главного бухгалтера мне будет действительно непросто. Уж я-то знаю, я с ними 7 лет работаю. На самом деле, все сильнее во мне обостряется бизнесмен, который намекает, что нужно как-то утихомириться и попробовать исправить эту ситуацию по-хорошему. С цветами там к ней прийти, извиниться за ту выходку в ресторане, свалить все на пьяную дурь, пообещать премию, если она останется, большую премию, с повышением всего оклада, скажем, раза в 1,5, лишь бы осталось. Вот только ни за какие деньги я сейчас этого не сделаю. Она не возвращается. Вот не возвращается, и все. И после первого часа ее отсутствия становится очевидно, что я ожидаю ее совершенно зря. Интересно, на что она рассчитывает? Что нарисует отчет за полчаса? Ну что ж, тогда на выходе с моей фирмы она получит самые поганые рекомендации, на которые у меня хватит фантазии. Интересно, что она там делает? Может, решила поплакаться Смолькову о своей несчастной судьбе и боссе, который не дает нормально работать? Ну-ну. Если так, то я, значит, уже взял и выиграл. Ведь, получается, она не может выполнить рабочую задачу. Да-да, я знаю, что задача и сложная, и неприятная, и нудная, но работа, она и в заднице крокодила работа, и ее надо делать. В конце концов, пункт первый моего офисного диктата – начальник всегда прав. Второй, думаю, и сами понимаете, какой. К концу второго часа я уже дышать не могу от ярости. Какого хрена она себе позволяет игнорировать мои прямые распоряжения? Совсем уже заигралась в эту свою госпожу. Ох, зря я об этом вспомнил на самом деле. Мне и так хватает напоминаний о вчерашнем. Почти всякое движение отдается болью, и сидеть у меня получается только чуть ли не затая дыхание. Госпожа главная стерва тоже никак не унималась и постаралась сегодня вытянуть это наружу, а тут еще и сам вспомнил. Эхо приходит тут же, волной глубокого жара, что прокатывается внутри, от кончиков пальцев на ногах и до затылка. И вот они, черные точечки перед глазами, кружатся и пляшут. «Хочу». «Ее хочу». «Снова», «Опять», «Еще сильнее», «Еще хуже». В этой ее роли и себя в своей, принимающем ее. Трэш какой-то. И пик этого трэша — это мой железобетонный стояк на все эти мысли. Бля, что она со мной сделала? Я не понимаю, не хочу понимать. Но за то, что она сделала со мной именно это, я ее и ненавижу. Я не нижний, не раб, ни Хмельницкой, ни какой другой стервозине. И то, что произошло вчера, уже не повторится, никогда не повторится. Еще бы никто не узнал, что я дал себя выпороть, как сопливого напакостившего пацана. Да еще и скулил восторженно и просил еще. Как же хочется Хмельницкую придушить в какой-нибудь кладовке, и пусть эта тайна сдохнет вместе с ней. Дверь кабинета открывается, да неужели? И явление мадам и ничтожному боссу все-таки произойдет? Я поднимаю голову. Вот только в дверях кабинета Хмельницкой стоит не Ирина, а Ольга Ивановская собственной персоной. Стоит себе, губки томно дует, прядь волос на палец накручивает. «Тебе чего? Ирину?» — вышла. «Шляется не пойми где». Раздраженно выдыхаю я, снова чиркая маркером по хвосту столбца в таблице. Снова утекающие копейки. «Нет, блядь, куда вообще смотрел Смольков? Хотя это же он уволил предыдущую бухгалтершу и поставил вместо нее Хмельницкую». «Я знаю», — неожиданно выдает Олечка, аккуратно закрывая за собой дверь и запирая ее изнутри. «Она уехала. Предупредила Игната Александровича, что ей очень нужно уехать из-за какого-то форс-мажора. Еще часа два назад. Я не к ней. Я к тебе, вообще-то». «Уехала? У меня тут форменный прогул. А ведь это он». Я заявление об отгуле не подписывал. Она в край оборзела. «Трудовая дисциплина — это совсем не про нас». «Какая жалость, что это недостаточный дисциплинарный косяк, чтобы устроить ей увольнение по статье. А вот свежий выговор в личном деле я ей нарисую». «Антош!» Ольга становится за моей спиной, опускает ладони на мои плечи. «Ты все еще злишься? За субботу?» «За субботу?» Я даже моргаю, припоминая, о чем она. Точно, вечер после корпората, когда Ивановская слишком не вовремя открыла свой рот, отбив мне всякое желание продолжать с ней хоть что бы то ни было. Мне абсолютно похер на это все, а она думает, что я злюсь. Так и хочется спросить, за какого ванильного долбоеба она меня держит? У меня сейчас другая, бля, проблема. Где шляется Хмельницкая? Где шляется эта дрянь, на которой даже юбка до колена смотрится настолько сексуально, что странно, что у меня мозг не взорвался, как только я ее увидел. А ведь я надеялся, что после вчерашнего я ее больше хотеть не буду. И уж точно не думал, что буду на полном серьезе заводиться при одном только воспоминании о порке. И я не буду. «Ну, Антош!» Олечка понимает мое молчание совсем не так. Пытается расстегивать мою рубашку, целует в шею. «Иди работать», — рычу я раздраженно, отрываясь от отчета и разворачиваясь к ней. «Терпеть не могу эту ее блядскую инициативность. Никогда до этого не мог, а сегодня и вовсе выбешивает до самой что ни на есть лютости». «Ты такой напряженный», — мурлычет Ольга. «Тебе надо расслабиться, Антош. Давай я помогу». Истекает на колени у моего кресла, опускает ладони на мои бедра. Я же на это смотрю, как на шедевр блядского абстракционизма. Кто тут, бля, перестал понимать русский язык и совершенно попутал все возможные понятия? Или что, она думает, если Хмельницкой удалось меня на колени поставить, то и Олечка может мной вертеть, как ей вздумается? Кажется, недотраху Игнатовой секретутки в этот раз обострился настолько, что начисто отшиб ей мозги. Муж не выжелал удовлетворять ее потребности явно. Вот только мне-то на это похрен, я ей не вибратор. И ничего не поменялось в том, что я ее не хочу. Пусть она даже шоколадным соусом обольется, аппетитнее для меня не станет. Я наклоняюсь вперед, сжимая подбородок Ивановской пальцами. Между нашими лицами 10 сантиметров. Судя по участившемуся дыханию, Олечка вот-вот кончит от предвкушения, что ее наконец-то трахнут. Тем восхитительнее будет послать ее на дальние поиски другого члена, взамен мужу. Замок в двери щелкает, открываясь снаружи. И в этот момент и я, и Ольга дергаемся, разворачиваясь к двери. Хмельницкая вернулась. С черным ноутбуком и красным скоросшивателем под мышкой. Стоит в дверях собственного кабинета, смотрит на меня и Ольгу, и с каждой секундой бледнеет все сильнее. И в косяк она вцепилась свободной рукой так крепко, что еще чуть-чуть и вырвет его с мясом. Я в кресле, наклонившейся к лицу Ивановской, и сама Олечка, шарящая своими свербящими ладошками в районе молнии моих брюк. Если так задуматься, то Ирина-то увидела этот натюрмортик довольно похабным.